masa. Я закрываю глаза. Смотри, как небо меняет свой тон и цвет. В нем столько красок, как будто бы наша жизнь. Когда уходишь, ты, кажется, гаснет свет и болит, рвется изнутри. Ты хочешь знать, чем мы связаны ранами? Смогли друг друга услышать мы и простить? И то, что были мы юными ранними гранями, нам не изменить. Я закрываю глаза, нежно тянется сон, в котором сердце останется, повторяя тебя каждой линией. Белые лилии цветут. Я закрываю глаза, вижу млечный путь. Просто доверяй, просто ближе путь, забывая себя. Знаешь, мы связаны взглядами, прикосновениями, жестами наших рук. И то, что было потеряно, ранено для тебя, оживает вдруг. Когда рукою коснется тебя рассвет, когда укутает облаком серый день, и одиночество рядышком, шепотом, краешком сядет у дверей. Я закрываю глаза, нежно тянется сон, в котором сердце останется, повторяя тебя каждой линией. Белые лилии цветут. Я закрываю глаза, вижу млечный путь. Просто доверяй, просто ближе путь, забывая себя. Люблю. Я закрываю глаза, нежно тянется сон, в котором сердце останется, повторяя тебя каждой линией. Белые лилии цветут. Я закрываю глаза, вижу млечный путь. Просто доверяй, просто ближе путь, забывая себя.